Она мысленно прокляла себя за то, что надела практичную пижаму. Но почему? Почему она не надела шелковую цвета слоновой кости? Но почему у нее вообще не было шелковой пижамы цвета слоновой кости? Он был в джинсах и сером свитере грубой вязки, и пахло от него шерстью и холодным ночным туманом. Гай показался ей совсем другим, более молодым, более суровым, более приземленным, как будто с него сняли защитную оболочку городского жителя. «Это вы мне звонили?» — спросил он. Девушка кивнула. «Как вы узнали?» «Миссис Пирс узнала вас по голосу». «Но как вы нашли мой адрес?» Еще не получив ответа на свой вопрос, Клодия все поняла. «Наверное, навели справки в агентстве, которое предоставляет вам такси». Он покачал головой. «У меня фотографическая память». Гай едва заметно улыбнулся уголком губ. Однако от этой кривой улыбочки сердце у девушки странно затрепетало, как будто ее здорово стукнули и крепко поцеловали одновременно. «Вы имеете в виду письмо на столе в офисе?» «Да». Взглянув на ее пижаму, Гамильтон добавил: «Извините, я понимаю, что уже поздновато для неожиданных посещений». Клодия взяла себя в руки. «Я не собиралась ложиться спать. Входите, пожалуйста. Здесь довольно холодно. Чтобы нагреть эту квартиру, никаких денег не хватит. Все равно, что отапливать улицу». Как только, впустив Гамильтона, она закрыла дверь, в разговоре возникла неловкая пауза. Прихожая напоминала по размерам стенной шкаф. Клодия купила эту квартиру, здесь было очень темно. Но побелка сотворила чудо. В углу стояла огромная аспидистра, которую попросту называли «цветочком», и которая, судя по всему, не боялась никаких сквозняков. Теперь, когда здесь находились цветочек высотой 3 с лишним фута и Гай Гамильтон ростом 6 с лишним, прихожая походила уже не на стенной шкаф, а на коробку из-под обуви. «Вы как будто стали ниже ростом», — произнес он. Клодия только что подумала то же самое. «Я даю усадку, приняв ванну», — возвестила она беззаботным тоном. «Но к утру мой рост восстанавливается». Гай снова улыбнулся уголком губ. «Почему вы позвонили? Передумали?» Набрав полную грудь воздуха, чтобы успокоиться, Клодия сказала: «Может быть, вы пройдете в комнату?» Слава богу, в гостиной было прибрано. Здесь было даже уютно, несмотря на ужасный коричневый ковер на полу, который она так и не собралась заменить. Вместо этого Клодия несколько нарушила его мрачную монотонность, разбросав то здесь, то там хлопчатобумажные коврики. Книжные полки по обе стороны камина были заново покрашены кремовой краской и красиво выделялись на фоне темно-зеленой стены. Это она тоже сделала своими руками и очень гордилась, что ей удалось достичь такого же эффекта, как на иллюстрации в журнале «Дом и сад». Гамильтон, казалось, ничего не заметил. «Садитесь, прошу вас», — сказала Клодия, указывая на диван. «Могу ли я предложить вам кофе или еще что-нибудь?» Заметив нерешительный взгляд Гая, девушка тут же добавила: «Кофе у меня нерастворимый». «Кофе, пожалуйста, черный, без сахара». Только оказавшись на кухне, Клодия почувствовала, как бешено колотится у нее сердце.